Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Полякова. Все в шоколаде. Восьмая серия. Мне кто-то позвонил рано утром. Голос незнакомый. Сказал, что дед убийца. Я был в шоке. На работе, когда мы встретились, дед вел себя ужасно. Это только укрепило мои подозрения. Над вами жестоко пошутили. Алла погибла около 11 ночи, так что, когда вы видели Игоря Николаевича... Как? Она была уже мертва. Убить его во 2:00 ночи он не имел возможности. Марка мои новости не порадовали. Да. Значит, той ночью туда приходили все. И Нефедов, и дед. И Черник во дворе мотылялся. Да-да-да. Найди мне таксистов, с которыми он катался в ту ночь. Если тебя интересует мое мнение, да. Аллу убил он, Черник. Она его достала. Он тратил на нее бабки, она спала с кем попала. Он терпел и воспользовался чулком. По времени полный порядок. Потом вышел на улицу и, как все неврастенники, принялся бегать вокруг дома. Возможно, в это время нагрянул Нефедов и наш дед. Возможно, кто-то из них даже заглянул в квартиру, но в ментовку звонить не стали. Набегавшись вдоволь, Черник уехал домой. А потом придумал эти звонки. Мне тоже звонили. Значит, тебе звонил Черник измененным голосом. А если Черник действительно звонил Али, ему ответил мужской голос. Убийца. Он не открыл двери Нефедову, но его визит испугал убийцу, и он поспешил смыться, оставив входную дверь открытой. Но если верить Чернику, до появления деда никто из подъезда не выходил. Можно воспользоваться чердаком и покинуть дом через другой подъезд. Да. Есть еще вариант. Убийца все еще был в квартире, когда приехал дед. У нашего босса хватило ума не заглядывать в квартиру, так он, по крайней мере, утверждает. Попробую узнать, что в ночь убийства делал Губарев. Думаешь, это он руку приложил? Он моя последняя надежда. Иначе все чепуха какая-то получается. Да, но я считаю, что это все-таки Черник. А с какой стати надо было убивать Инессу? Ну, допустим, она что-то знала или догадывалась. А убийство Нефедова-младшего? Это вообще из другой оперы. Просто ограбление. Помяни мое слово, все так и будет. Ищи таксистов и займись губами. Ой, да чего ж ты упряма, Оленька. Это дед. Алло. Детка, что с убийством? С каким? Как ты можешь? Убит сын моего лучшего друга, а ты остришь, как в дешевом детективе. Ты не сказал, что я должна этим заниматься. Ты хотел убийцу Аллы и... Это подождет. Сегодня прибудет человек, он займется. А ты немедленно свяжись с Волковым. Я хочу быть в курсе дела. Хорошо. Ну что я говорил? Сегодня приезжает человек из Москвы. Марк, ищи таксистов. Ой, ладно. С Волковым мне удалось встретиться только вечером. Он явился ко мне усталый и сердитый, развалился в кресле и принялся хлестать мой коньяк. Ну, чем порадуешь? И у тебя хватает совести спрашивать. Дед обещал колоссальную премию за убийцу сына своего лучшего друга, названного, к тому же, в его честь. В дом проникли через открытую веранду. Парень терпеть не мог запертых дверей. И вот тебе итог. Ну? Свистнули видак, 200 баксов и часы Rolex, которые папаша подарил ему на 16 лет. Часы были у парня на руке, он их практически не снимал. Ну, как тебе? Ах да, доллары лежали на телевизоре. Отец оставил их парню, чтобы заплатить членские взносы в теннисном клубе. Значит, Игоря Нефедова убил обкурившийся придурок, который даже не соображал, куда лезет. Угу. И поймать мы его сможем только по чистой случайности. По городу только за последнюю неделю 4 подобных убийства. И везде жертву зачем-то перекладывали. Что ты имеешь в виду? В котором часу погиб Игорь? Между 11:30 и 1:00 ночи. Отец обнаружил труп утром, так? Так. Допустим, он не хотел верить в то, что любимый сын мертв, и перенес труп на диван. Только не говори, что твои люди не заметили кровь на диване. Но отец сам сказал, что Игоря переложили на этот диван. Утром Когда мальчишка был мертв уже несколько часов и кровь на голове напоминала корку... Волков, ты меня за дуру держишь или сам прикидываешься? Не мог ты не заметить такой малости с твоим-то опытом. Может, посоветуешь отразить этот факт в протоколе? Да, я видел кровь. Да, я не мог не обратить внимания. Выходило, либо парень дважды побывал на этом диване с пробитой головой, либо папаша напутал со временем и прибыл в дом сразу после убийства. А может, до? Как тебе такое понравится? У меня только один ответ. Папа сам убил сына. Что-то не поделили. Папа ударил его и ненароком убил. Затем перепугался, позвал охрану. Парня положили на диван, но он уже скончался. Тогда труп вернули на место, а утром разыграли спектакль. Ты там случаем не присутствовала? Вскрытие показало, парень погиб в результате... Чего? Удар виском о твердую поверхность. Понятно? Весьма вероятно, что о камин. Мне было трудно представить, что убийца папаша. Я проверил, чем он занимался в ту ночь. Возле его загородного дома милицейский пост, который он непременно должен был проехать, и действительно проезжал. В 10 вечера и в 7:30 утра. Это алиби. Ну так радуйся. А я радовался, но недолго. В доме находился еще один человек, по меньшей мере один. Есть отпечаток пальца на ручке кресла. Хороший отпечаток. А когда мы беседовали с Нефедовым, он вдруг чего-то испугался, а потом, решив, что я смотрю в окно, поднял с пола нечто похожее на визитную карточку и спрятал в карман. И с этого момента думал только о том, как от нас отделаться. Постой, постой. Ты считаешь, это визитка деда? Я ее не видел. Но кто-то из них двоих спятил, это точно. Все. Идите вы к черту. После ухода Волкова у меня появилась довольно стройная версия. Мальчишка был любовником погибшей Аллы и, узнав о ее гибели от меня, сразу направился в пирамиду, где встретился с Инессой. Ну, им было что обсудить. Убийца решил, что это для него опасно, и убрал обоих. Возможно, мальчишку убивать не хотели. Пытались припугнуть, но пугнули неловко, и парень умер. Я достала из кармана клипсу и повертела в руках. Забавная штучка и недорогая. Юная особа приехала к Игорю в гости, а когда вдруг появились злые дяди, поспешила укрыться на веранде, где она и потеряла украшение. Затем выбралась в сад и покинула опасное место. Или ей не повезло, и в настоящее время она тоже труп. Стоит все-таки попытаться найти девчонку. С утра меня вызвали к деду. Привет, Рита. Он один? Нет, но велел тебе сразу зайти. Кто там? Какой-то тип из Москвы. Из Москвы? Назвался Лукьяновым. Дед со сладкой улыбочкой восседал в своем кресле, явно стараясь произвести впечатление на своего гостя. Здравствуйте. А вот наша Оленька. Прошу любить и жаловать. Улыбки гостя я расточала напрасно. Он поднялся и протянул мне руку, но во взгляде его я прочитала такую неприязнь, что почти попятилась. Ольга Сергеевна Рязанцева, моя помощница, к тому же дочь лучшего друга, ныне, к сожалению, покойного, так что она мне вместо дочери. А это Лукьянов Александр Васильевич, приехал к нам из Москвы. Надеюсь, вы сработаетесь. Сработаемся. Лет ему было 30 или чуть больше. Выше среднего роста, спортивный. Светлые волосы, короткая, но стильная стрижка. Ничем не примечательное лицо с большим ртом. Очки без оправы, из-за которых на меня смотрели светлые глаза. Смотрели безразлично и даже сонно. Приличный костюм, легкий трикотажный пловер. Я бы приняла его за бизнесмена средней руки или программиста из продвинутой компьютерной фирмы. Ну что ж, я вас больше не задерживаю. Если возникнут дополнительные вопросы, Оля на них ответит. Саша поднялся, и я тоже. Дед на прощание пожал ему руку, и мы покинули кабинет. Где вы остановились? Нигде. Надо подыскать квартиру. Не беспокойтесь, подыщем. Ох, прошу меня простить, совершенно вылетело из головы, я вернусь через минуту. И оставив Сашу стоять столбом посреди коридора, рванула назад к деду. Он мне не нравится. Кто он? Давай только без дураков. Не забывайся. Ну что ты? Ты же мне почти отец. Сейчас вылетишь отсюда. Зачем он нужен? Ну ты же видишь, что происходит. В такой ситуации вполне естественно обратиться к старым друзьям. Вот и все. И этот тип вся их помощь. Ты думаешь, он сделает то, чего не смогли бы сделать мы? Он человек со стороны. Взгляд, не отягченный дружбой или старой неприязнью, без груза симпатий и антипатий, который так мешает быть объективным. Теперь понятно? Пускай твой Саша во всем разбирается, а я отправляюсь в отпуск. Нет. Кто-то должен ему помочь. И без дурацких амбиций. Я поручил тебе важное дело. Постарайся меня не разочаровать. И еще. Засунь на время куда-нибудь подальше свое чувство юмора. Оно плохо действует на окружающих. А теперь топай и позаботься о том, чтобы парень не испытывал лишних неудобств. Слушаюсь. Специалист по трудноразрешимым проблемам из Москвы с постным видом сидел в холле в тени большой пальмы. Теперь я в вашем полном распоряжении, Александр Лукьянов. Кончай кривляться. К вечеру реши вопрос с квартирой. А сейчас очень подробно в деталях обо всех трех убийствах. Или их уже не три, а больше? Бог миловал. Где нам удобнее поговорить? В моей квартире, если вы не против. По дороге Саша не проронил ни слова. Мы подъехали к дому. Мой сосед, отставной генерал, стоял на балконе. Я, как всегда, помахала ему рукой и въехала в гараж. Мы поднялись ко мне. Устраивайтесь на диване. Чай, кофе, может быть, коньяк. Перебьюсь, давай оденем. Если не возражаете, я сделаю два звонка. Не возражаю. Только звони при мне. Вы имеете в виду... Я уверяю вас, Александр Васильевич. Я тебе сказал, кончай кривляться. У меня приказ всячески помогать и содействовать. Я должна быть вежливой и проявлять заботу. Я в твоей заботе не нуждаюсь. Квартиру сами найдите. Ты чего добиваешься? Хочешь вывести меня из терпения? Конечно. Может, тогда удастся узнать, в каком месте я тебе перешла дорогу. Что за чушь? Я тебя первый раз вижу, а ты смотришь с лютой ненавистью. Ты спятила. Лично против тебя я ничего не имею. Пока. Сначала позвоню. Марк, привет. Есть новости? Таксистов нашел. Оба черника отлично запомнили, потому что тот здорово нервничал. Время приезда и отъезда он указал правильно. А вот об одной детали забыл. Когда возвращался от дома, ну, от дома Аллы, его пиджак был в крови. Он объяснил, что порезал руку, она была замотана носовым платком. Черник выглядел полным психом. Таксист не чаял избавиться от него. Еще подумал... Не иначе мужик жену пришил. Вы слушали 8-ю серию радиосериала по роману Татьяны Поляковой «Все в шоколаде». Автор сценария Елена Исаева, режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует... По будням в 13:10 и в 20:10.